Рождественская звезда. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Матфея 2 глава с 1 по 2 стих. Вифлеем Иудейский сохранился до нашего времени. В нем насчитывается около 20 тысяч жителей. Главной достопримечательностью является храм, который был построен императором Константином в IV веке на месте святилища Адониса. Император Юстиниан I расширил и украсил это здание, и оно сохранилось до нашего времени. Внешний вид более напоминает древний замок, нежели христианскую церковь. Внутри стены украшены изображениями из евангельских событий. Богослужение совершается ежедневно. Главной святыней считается пещера, находящаяся под алтарем. Пол пещеры выложен мрамором. К полу прикреплена 14-конечная звезда с латинской надписью. Здесь от Девы Марии родился Иисус Христос. Над этой звездой висит 15 неугасимых лампад. Иисус родился в Вифлееме, Иудейском. Это все, что мы знаем о месте рождения Господа Иисуса. Евангелист Лука отметил только такую подробность. «И родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице». 2 глава, 7 стих. Упоминание же о пещере находим в диалоге Иустина философа, замученного в 165 году по Рождестве Христовом. Когда же надлежало родиться младенцу в Вифлееме, Иосиф, не могший найти жилья в селении, устроился в пещере близ селения, и когда они были там, Мария родила младенца и положила его в ясли, и там пришедшие из Аравии волхвы нашли его. Глава 76. Более подробные и фантастические описания Рождества Христова находятся в апокрифическом протоевангелии Иакова и псевдо-Матфея и в арабском детстве Спасителя. «Во дни царя Ирода». Эти слова заставляют нас принять к сведению, что наше летоисчисление от Рождества Христова является не точным, а приблизительным. Еврейский историк Иосиф Флавий написал в книге древностей, 17 томе, 6 главе, 4 стихе, и войны, 1 томе, 28 главе, 8 стихе, что Ирод умер перед Пасхой вскоре после лунного затмения, какое по вычислениям ученых было 13 марта 750 года, Анно Убрис Кандите, год основания города Рима. Ученый-монах Дионисий Эксугус, родом из Скифии, в 532 году предложил римской церкви вести летоисчисление не от воцарения Диоклетиана, известного гонителя христиан, а от Рождества Христова, которое, по вычислениям этого монаха, было 25 декабря 754 года, года основания Рима, то есть более 4 лет после смерти Ирода, который приказал убить всех младенцев вифлеемских от 2 лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов. Пришли в Иерусалим волхвы с востока. Сколько их было, из каких стран, никто не знает. Лишь на основании того, что они пришли и принесли 3 дара – золото, ладан и смирну, принято считать, что их было 3. Традиция, основываясь на Псалме 70, 10 стихе и Исаии 60 главе 3 стихе, превратила волхвов в царей, наделила их имена Каспар, Мельхиор и Валтасар, сделала их представителями 3 континентов – Азии, Африки и Европы – и 3 возрастов – молодого, средних лет и старшего. и говорят: «Где родившийся царь иудейский?» Волхвы искали невозможного, а определенного царя, предназначенного Богом, о котором мы теперь знаем, что он есть царь царей и Господь господствующих. Откровение 19 глава 16 стих. «Ибо мы видели звезду его на востоке». Чем отличалась та звезда от других? Никто не знает. Ориген, христианский писатель III века, в своем сочинении «Против Цельса», книга 1 глава 69, упомянувший о распространенном веровании, что кометы являются предвестниками бедствий на Земле, сослался на сочинение и доказательства некоего его Херемона Стоика, что кометы иногда предвозвещали нечто доброе, и сделал такой вывод. Если перед началом новой династии или иным важным событием появляется так называемая комета или иное небесное тело, то если явилась звезда перед рождением того, кто имел дать человечеству новое направление и возвестить свое учение не только иудеям, но и грекам и самым остальным народам, что же в этом удивительного? Скажу только, что нет распространенных пророчеств о появлении кометы в связи с определенным царством или определенным народом, а относительно появления звезды при рождении Иисуса имеется пророчество Валаама, записанное Моисеем. «Воссияет звезда от Иакова, и восстанет человек от Израиля». Числа 24 глава 17 стих. Дословный славянский перевод Септуагинты. В книге «Жизнь Иисуса Христа» Ф. В. Фарара отмечено, что 17 декабря 1603 года произошло сочетание планет Юпитера и Сатурна в зодиакальном знаке Рыб. Следующую весну они соединились в огненном треугольнике у Марса. В сентябре 1604 года между Марсом и Сатурном появилась новая звезда первой величины, которая, сияя в течение целого года, начала меркнуть постепенно и в марте 1606 года исчезла. И Кеплер, будучи знаком с астрологией, заинтересовался этим явлением и захотел исследовать, не происходило ли такое же сочетание планет около времени Рождества Христова. Вычисляя назад, он открыл, что сочетание Юпитера и Сатурна в созвездии Рыб происходило не менее трех раз. 747 год, основание Рыба, и что весной 748 году к ним присоединился Марс. Халдейские астрологи могли истолковать это явление в смысле приближения великого события, так как оно произошло в созвездии Рыб, которое считалось астрологами, относящимся к судьбам иудеи, то естественные их мысли пошли в этом направлении. Перевод Лопухина. Открытие антиматерии американским ученым Карлом Эндерсоном в 1932 году и дальнейшие достижения разных физиков, химиков и астрономов дают еще одну возможность попытаться объяснить тайну рождественской звезды. Установлено, что при встрече антиматерии с материей они уничтожают друг друга, выделяя при этом большое количество света и тепла. Ухватившись за это откровение, некоторые предполагают, что около времени Рождества Христова большой метеор антиматерии столкнулся с метеором, состоявшим из материи, и они стали временем источником сильного света, который волхвы приняли за появление новой звезды, и пришли поклониться ему. Когда волхвы вышли из Иерусалима, они увидели нечто невиданное и неслыханное. Звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними и, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. Это была не комета, как допускал Ориген, не сочетание планет, как предполагал и Кеплер, и не столкновение антиматерии с материей, как думают некоторые из современных толкователей, а особенный, посланный Богом путеводитель, явившийся в виде звезды на востоке. Он проговорил к волхвам астрономическим языком и направил их в Иудею. В Иерусалиме они увидели, что Священное Писание имеет более точные сведения, чем вся их астрология. Выйдя от Ирода, они увидели, что звезда стала для них проводником, и с великой радостью последовали за нею к младенцу Иисусу. Аминь.